О чем поет огурец? Это походило на фокус. Обыкновенный зеленый огурец поместили в светонепроницаемый футляр, закрыли его, щелкнули парой тумблеров, и в лаборатории зазвучала некая странная мелодия. «Так поет огурец», — пояснил старший научный сотрудник Института прикладной математики Николай Наумов. «Слышите, голос его оптимистичен и весел, стало быть, огурец свежий». Суть фокуса оказалась вполне реальной. Оказывается, о том, что самый обыкновенный огурец или яблоко, да любой цветок или даже шкаф могут звучать, исследователям известно как минимум полвека. Дело в том, что любой процесс в кристаллической решетке, живой молекуле, сопровождается электромагнитными излучениями, подобным радиоволнам. А коли так, то поймать их, усилить, преобразовать в звуковые частоты — это уж дело техники. Понятно, что особо заинтересовали исследователей голоса живой природы. И вот почему. «Он живой! Он светится!» — сказал некогда потрясенный Дениска из рассказа Виктора Драгунского, впервые увидев светлячка. И писателю, и его герою было невдомек, что светиться могут не только светлячки, гнилушки, некоторые породы рыб, но и вообще любое живое существо. Вот только свечение — это не так-то просто заметить. Как ни странно, но впервые его зафиксировали не биологи, а астрономы. Заполучив в начале 50-х годов в свое распоряжение спектрометр, а потом и фотоумножитель, они стали направлять око этих приборов не только на свет далеких звезд, но и на чисто земные объекты. И однажды перед прибором, привыкшим ловить по ночам мерцание далеких звезд, оказался растущий корешок гороха. Перо регистратора дрогнуло. Значит, корешок светился. Более немощное излучение трудно было найти в природе. Подсчитали, что грамм корешков светит в десятки тысяч раз слабее известного всем Иванова светлячка. Невидимые глаза лучи так и назвали сверхслабым свечением растений. Такой свет испускают все клетки любого органа. И самое главное, для этого не требуется никакого фермента, обязательного для биолюминесценции. Более того, характер этого свечения во многом зависит от состояния данной живой клетки. Попросту говоря, чем хуже ее самочувствие, тем слабее свечение. Ну а чтобы не мучиться, пытаясь засечь считанные фотоны, излучаемые клеткой, практически оказалось удобным перевести свечение в акустические сигналы. Так в группе Наумова и услыхали впервые голоса живых клеток. Когда исследователям удалось установить, что яблоко пищит очень жалобно и монотонно, они стали думать, что оно, бедное, жалуется. То ли на то, что его едят, то ли наоборот, на то, что не востребовано. Расшифровать полностью эти жалобы пока не удается. Исследования голосов по существу только начались. Но уже сейчас ясно. Озвучить можно практически любой овощ или плод. Достаточно поместить его в камеру, датчики которой улавливают фотоны. Элементарные частицы электромагнитного поля, излучаемые овощем. Все показания записываются чувствительным прибором. Каждый вполне соответствует определенный звук, нота. Так и рождается музыка. И, видимо, и становится слышимым. Мелодии света дают возможность контролировать состояние того или иного живого существа, диагностировать какие-то нарушения в самом зародыше. Озвучить можно даже молекулы ДНК, то есть с нашими генами тоже можно общаться. Это значит, что исследователи получили возможность с еще одной стороны подступиться к разгадке одной из самых великих тайн природы. Как из молекул ДНК рождаются органы, а затем и живые организмы. А там, глядишь, научатся и исправлять те или иные генные недостатки еще в процессе проектирования будущего организма.